Глава 36. Природа ничего не создает напрасно. Аристотель. Диодонат Змежаб затянул плащ под подбородком и прикрыл лицо шарфом. Шляпу он натянул на уши. Ветер нес едва ли не дьявольский холод, который легко пронизывал открытые участки тела и промораживал их до костей. Снег, покрывавший мостовые, слипся в сплошную ледяную корку, а жижа, которая обычно медленно плыла посередине улицы, теперь от холода загустела, как Фодус, и прекратила свое движение. «Боже мой, что ж творится?» — пробормотал Змежаб, и дыхание его тут же застыло крупинками инея на внутренней стороне шарфа. Впрочем, было бы глубоко ошибочно полагать, что это восклицание свидетельствовало о вере Диодоната в некое высшее существо. Он давно уже пришел к заключению, земная жизнь, какой она представлялась лично ему, со своей очевидностью свидетельствует о том, что Бога нет. Человеческое существование он считал лишь чем-то вроде лотереи. Все мы без малейшего интереса вынимаем из большого ящика кусочек хорошего, плохого или вообще никакого. Как ни странно, именно Алув Заболткинс помог ему наконец решиться. Диодонат и сам понять не мог, что на него вдруг такое нашло, почему он открылся такому идиоту, как Заболткинс. Давно он уже не прокалывался так глупо. «Захотелось узнать наверняка», — с горечью подумал он, — «проверить, не изменилось ли чего». Он торопливо семенил по улице, повадками немного напоминая крысу, держась поближе к стенам домов. Перед мостом он перебежал дорогу и направился к таверне «Ловкий пальчик». Диодонат поспешно обогнул таверну с тыльной стороны и остановился, только поравнявшись с Руди и Долисом, который, как обычно, сидел в своем кресле возле занавески. Ослабив узел на шарфе, Змежаб сообщил: «Я пришел посмотреть на прожорное чудище». Руди дремал. Он не удосужился даже поднять на посетителя взгляд. «С вас 6 пенсов», — привычно потребовал он. «Я не обязан платить», — тихо проговорил Диодонат. «Че?» Дремоту тут же как рукой сняло. Руди подтянулся и выпрямился, правда, не вставая с кресла. «Ах, это вы? Но мне без разницы. Платить должны все, и неважно, часто вы ходите или нет». «Но ведь я твой лучший клиент», — возразил Диодонат хриплым голосом. «Ты, благодаря мне, очень многое получил. Настала моя очередь, не так ли, дружище?» Размотав шарф, Змежаб схватил Руди за горло и заставил взглянуть себе прямо в лицо. На мгновение Руди потерял дар речи и выпучил глаза, но его одурманенное алкоголем сознание тут же прояснилось. «Вот нелегкое!» — пробормотал он. «Мистер Страхолюд!» С кривой ухмылкой Диодонат запустил свободную руку Руди в карман и извлек оттуда большой железный ключ. Затем он с силой швырнул Руди на пол. Тот сразу затих, и тогда Диодонат спустился в подвал. Его охватило какое-то странное чувство, вроде удовлетворения, будто в конце долгого и трудного пути. Он знал, что увидит сейчас нечто настолько отвратительное, что с ним самим не идет ни в какое сравнение. По крайней мере, Змежабу нравилось так думать. Невольное сравнение, которое вырвалось у Алуфа, очень сильно его расстроило. Из темноты до него доносилось фырканье. Чудище принюхивалось. Диодонат подошел к клетке и вгляделся во мрак. Зверь сидел у дальней стены. Диодонат стал тихо и ласково с ним говорить. Чудище, шаркая, приблизилось. В одной лапе оно сжимало кость, в другой — кусок мяса, а рот был набит чем-то еще. Оно остановилось буквально в паре футов от решетки и уставилось прямо на посетителя, настороженно нюхая воздух, словно гигантская собака. «Привет, дружище!» — ласково сказал Диодонат. «Я принес хорошие новости. Все это время я навещал тебя, старался утешить, и только теперь понял, что нужно делать. Прости, что так долго соображал. Понимаешь, я ведь знаю, что ты чувствуешь. Разве меня не держали в клетке? за решеткой, которую поставил не я. И, стараясь помочь тебе, так мне казалось, я не понимал главного. Можно было всю жизнь положить на это, и без толку. Люди не понимают и никогда не поймут. Хоть перекидай их всех в Фодус, никто не догадается, в чем причина. Но теперь это уже не имеет значения. Нынче вечером твои муки закончатся. Я спасу тебя. Ты выйдешь на свободу и отомстишь мучителям». Он взял ключ и вложил его в замок. При этом раздался звук, от которого уши у чудища встали торчком. Сердце забилось сильнее. Он осторожно, бочком придвинулся поближе к решетке и к человеку, который так долго мучил его своим бормотанием. Затем, улучив момент, он со скоростью молнии просунул лапу меж прутьев, вцепился Диодонату в шею и сдавил ее так, как сдавливал мясо, сдирая его с кости. Когда чудище, наконец, отпустило его, Диодонат Змежаб сполз по прутьям решетки, повалился на земляной пол и застыл неподвижно. Прожорное чудище не стало терять времени даром. Как же часто оно об этом мечтало! Ловко изогнув запястье, зверь повернул ключ и открыл дверь. Затем он опустился возле своего бездыханного мучителя на колени, снял с него шарф и обмотал вокруг собственной шеи. Потом сорвал с головы Диодоната шляпу и нахлобучил себе на голову, тянул вниз, пока шляпа не села плотно, и подоткнул уши, чтобы не торчали. Сложнее всего оказалось тащить с Диодоната плащ. Зверь неуклюже набросил его себе на плечи, затем взглянул на Змежаба и с любопытством коснулся его блестящих серебряных волос. Потом он поднял взгляд к двери наверх, и губы его растянулись в подобии хитрой улыбки. Через некоторое время зверь тихонько пробрался через зал таверны, словно не замечая многочисленных посетителей. Они его тоже не заметили. Выйдя на улицу, он остановился и принюхался. Свежий воздух. Все эти жалобы на вонь от реки — сущая ерунда. Запах почти не чувствовался. Зверь свернул в проулок, идущий сбоку от ловкого пальчика, и в припрыжку побежал, весьма грациозно, надо сказать, к реке. Затем, необычайно ловко для столь крупного и упитанного животного, он перемахнул через парапет набережной и, выставив для равновесия одну лапу, легко приземлился на речной лед. Потом, едва оглянувшись, он заскользил на своих плоских кожаных ступнях в сторону берега, отталкиваясь взятой у Диодоната огниво тростью, как лыжной палкой.